Глава 63. Египет. Александрия. Пятница. 8:40. Проклятие! Филипп пулей взбежал по лестнице в спальню и схватил свой рюкзак. Лист бумаги, на котором был перевод текста с плиты, находился на месте. Он облегченно вздохнул, свернул его и засунул в карман. Значит, этот человек не знал, что они с Амиром перевели текст, поэтому он схватил саму плиту. Филипп спустился в кабинет, где до этого момента лежал найденный артефакт. Компьютер оказался включен. На экране горел перевод текста. Писатель подошел к монитору, который мигнул, и появилась надпись. Печать. Вот черт! Незнакомец не только забрал плиту, но и распечатал перевод. Филипп стоял в растерянности. Кто-то, помимо него, теперь знает, что написано на древней плите. А это означает, в квест включился еще один игрок. Филипп не мог допустить, чтобы его трудами воспользовался незнакомец. Он напрягся и огляделся по сторонам. Надо действовать на опережение. Вернулся в комнату, быстро собрал вещи и вышел из дома. Улица, на которую он выскочил словно ошпаренный, встретила его уже ощутимой жарой. Египетское солнце сияло во всю свою мощь, так что писатель мгновенно ощутил ее, пробегая по переулку и удаляясь от дома Амира Галди. Покрывшись испариной и тяжело дыша, он выбежал на оживленную улицу старого квартала Александрии. Такси тут же подъехало. «Будьте любезны, мне нужно какое-нибудь туристическое агентство!» Водитель кивнул, и машина понеслась прочь. Возбуждение и напряжение нарастали. «Надо перезвонить Саблину!» — мелькнуло в голове Филиппа. Он полез в рюкзак, потом в карманы. «Только не это!» Телефона не было. Либо аппарат где-то выпал, либо он его просто забыл на кухне. Машина вскоре остановилась перед зданием с красочной вывеской, говорящей о том, что здесь можно приобрести билеты в другие города мира, а также забронировать гостиницы и экскурсии. Писатель вошел в туристическое агентство, взял номерок в очередь и сел в кресло ждать. Вскоре его пригласил менеджер. Девушка, смуглая и кореглазая, как все египтянки, широко ему улыбнулась и заговорила на английском языке. «Доброе утро. Чем могу вам помочь?» «Доброе. Я бы хотел купить билет в Бахрейн на Манаму. И, если можно, подберите мне какой-нибудь недорогой отель». «Одну минуту». Девушка уткнулась в компьютер. «Ваш паспорт, пожалуйста». Филипп протянул ей документ. «Вы не гражданин Египта?» «Нет». «Вам понадобится виза в Бахрейн». «Хорошо. Как ее получить?» «Можете оформить все документы у нас, но если вам необходимо срочно вылетать в Манаму, визу можно сделать по прилете в аэропорту». «А когда ближайший рейс в Бахрейн?» «Дело в том, что прямых рейсов из Александрии в Манаму нет. Вам придется лететь с пересадкой». «Хорошо, какие есть варианты?» «Возможен вылет из Александрии и пересадка либо в Кувейте, либо в Омане, либо в Дубае, либо в Шарм-эль-Шейхе, либо...» «Подождите, давайте так». «Если уж все равно нужно лететь с пересадкой, то подскажите, какие из Каира есть рейсы в Бахрейн?» «Секунду». Пальцы девушки забегали по клавишам. «Есть сегодня. Наше агентство предоставит вам бесплатное такси до Каира, если вы закажете билет и отель через нас». «Я согласен. Давайте. Закажите мне билет в Бахрейн из Каира и гостиницу в центре Манамы». «Хорошо. Подождите несколько минут». «Спасибо». Через четверть часа он уже сидел в такси, везущем его в Каир, где писатель оказался через 2 часа, а еще через 4 стоял в международном аэропорту Королевства Бахрейн, радуясь, что теперь может продолжить поиски.